Она зачитала эдикт вечером второго дня. Она стояла на крыльце дома Ментари, а люди заполнили широкую улицу перед ним, толпились вокруг изящного бронзового фонтана. Здесь после прочтения шептались громче и не случилось взрыва всеобщей ненависти к врагам. Но, хотя не виделось особой радости, не было и открытых демонстраций недовольства, а многие добрые люди даже громко восхваляли ложь, которой попотчевала их благословенная госпожа. Когда Рива сошла с крыльца, толпа еще радостно кричала. 11-я книга, выдохнул лорд Ментари. Подумать только, я доживу до такого. Арентис протянул Риве учетную книгу с пометками Велис. Милорд, мы живем во времена перемен. Согласно вычислениям моей досточтимой советницы и данным переписи пятилетней давности, ваша квота – минимум 2000 мужчин, способных носить оружие, заглянув в книгу, сообщила благословенная госпожа. И это с учетом наших недавних бед. Я уверена, что отец посмотрит на вас с особой благосклонностью, если вы превысите квоту. Объезд всего Фьефа занял большую часть месяца. Рива со свитой посещала города и деревни, иные переполненные от беженцев, другие, почти пустые, откуда население сбежало перед приходом врагов. Ложь Ривы лучше всего принимали там, где было много обездоленных войной, там, где люди сами видели зверства и ужасы валарцев. Даже в тех местах, куда не дошла война, находилось много желающих послушать благословенную госпожу, хотя не все радостно восприняли весть о послании отца. «У меня 4 сына, а королева хочет 3», — упрямо и зло выговорила крепкая ширококосная женщина в деревне к юго-западу от реки. Здешние жители были знамениты крепкой и суровой натурой и мастерством, с каким они добывали скудное пропитание, прочесывая десятки окружающих дома проток в поисках угрей и прочей речной живности. Деревеньки их были невелики, часто всего полдюжины домов с церковью. Сельчане глухо заворчали в знак одобрения, хотя было видно, что местных пугает стража, ведь целых полсотни, и важные люди, явившиеся к ним. Но ожесточившаяся женщина не обращала внимания на солдат Арентиса. Как же семье прокормиться, если некому будет тащить сети? Никто не останется голодным, заверила Рива. Требуемую пищу предоставит дом Мустер и королева, причем бесплатно. Я уже слышала обещание от вашего дома. Моего мужа утащили драться с израильскими ублюдками, и те перерезали ему глотку. А теперь нам нужно драться за них. Этот Фьеф спасли израильцы, сказала Рива, а еще нильсаэльцы, народ из северных пределов, Тиарда и Эрхиль. В Варинсхалде я дралась рука об руку с мельдинейцами и нильсаэльцами. Старые времена умерли. Теперь мы стоим друг за друга. Женщина наставила палец, ее голос задрожал от гнева. Девчонка, так сама и дерись за них. Я не знаю этих варилцев, никогда не видела их, а любой врун может сказать, что слышал голос отца. Стражники схватились за мечи, сержант вышел вперед и успел уже до половины вытащить меч из ножен, прежде чем Рива гаркнула, приказывая остановиться. «Миледи, это же измена и богохульство!» — крикнул взбешенный сержант. Толпа сразу подалась назад, оставив свою героиню в одиночестве. Но та не желала уступать и дерзко глядела на Риву. В обветренном лице женщины не было ни страха, ни раскаяния. «Ты не была в Алытере», — буркнул сержант. «Ты не видела, что для нас сделала благословенная госпожа? Если бы не она, и ты, и твои сыновья, и твоя деревенька стали бы кучей пепла и костей. Ты обязана нашей госпоже всем, как и мы. Тогда лучше повесьте меня, госпожа. Отец там или нет, мои сыновья, не ваши». Рива выискала в толпе 3 парней. Двое стояли, вжав голову в плечи. Несомненно, они мечтали лишь о том, чтобы неприятности поскорее кончились. Но 3-й, самый высокий, глядел на коренастую женщину с угрюмым раздражением. «Ваши сыновья могут сказать за себя сами?» – спросила Рива. «И 10-книжие, и закон Фьефа определяют возраст зрелости в 17 лет. Если ваши сыновья уже мужчины, пусть выбирают сами. Мои сыновья знают свой долг», – заговорила женщина, но осеклась, когда высокий парень поднял руку и протолкнулся через толпу. «Миледи, я Аллерн Вариш», — поклонившись, представился он. «Я готов служить согласно королевскому эдикту». «Стой!» — зарычала женщина. Она шагнула к сыну, отвесила ему оплеуху и злобно уставилась на Риву. «Он не твой». Рива уже хотела не обращать внимания на женщину и поблагодарить парня за верность, но заметила слезы на глазах его матери и как она бросилась вперед, защищая сына. Рива сошла с повозки, встала перед женщиной. «Как вас зовут?» Женщина стиснула зубы, вытерла глаза толстыми пальцами, процедила. Риал Лавариш, я скорблю о вашей потере. Она велика. Мне тяжело просить вас о большем. Потому, в признании вашей жертвы, квота для этой деревни считается исполненной одним этим мужчиной. Рива указала на Элверна, все еще стоящего, преклонив колено. Женщина обмякла, прижала ладони к лицу. Пораженная толпа застыла в молчании. Судя по всему, они в первый раз видели, как плачет Риал Лавариш. «Лорд Орентис, да, миледи, как по-вашему, этот молодой человек достаточного для гвардейца роста?» «Да», как раз окинув парня оценивающим взглядом, заключил Орентис. «Замечательно, Алверн Вариш, отныне ты, солдат стражи госпожи правительницы Ривы Мустер». Рива посмотрела на всхлипывающую мать и добавила: «У тебя час на прощание, лорд Орентис отыщет лошадь для тебя». Рива вернулась в Аллитер с полутысячей мужчин и полусотней женщин, вызвавшихся идти под командой благословенной госпожи. Можно было бы привести и тысячу, но не хватило бы ни провианта, ни лошадей. Земли к югу от Аллитера, сильнее всего пострадавшие от валарцев, дали больше всего рекрутов и охотнее всего слушали лоша посланий отца. Эти люди вели свою войну на лесистых берегах железноводной и захватили много оружия. Орентис говорил, что на тех землях как раз родилось и расцвело знаменитое кумбраэльское искусство стрельбы из лука. Первые длинные луки вырезали из тиса, обильного в тамошних лесах. Перед валарской угрозой возродились давно распущенные отряды, когда-то ядро кумбраэльской военной мощи. Ветераны-командиры заново собрали их и играли в смертельную игру набегов и пряток среди лесистых холмов месяцами, до самого освобождения Аллитера. Рива приказала не распускать отряды, но, напротив, набрать больше людей и явиться весной в Аллитер. Хотя лесные бойцы были свирепо преданы делу и вере в отца, их ненависть и жестокость обескураживали. По лесу висели гниющие валарские трупы, а угрюмые лесные воины пылали жаждой мести. Тяжело и представить, что они учинят за океаном. И ведь в Десятикнижии нет ничего, что подстрекало бы жаждущих мести. Эллис кинулась к Риве так, будто хотела задушить в объятиях, обхватила тонкими ручонками талию и принялась жаловаться на бесконечные уроки Велис. «Она заставляет меня читать и писать каждое утро, и вечер тоже. Это умение большой важности», — осторожно отцепляя руки девочки, сказала Рива. «Но я тоже могу тебя кое-чему научить, в свое время». Малышка нахмурилась, перестала дуться, хотя, похоже, настроение жаловаться еще не прошло. «И чему же? Луку и ножу, и мечу, когда повзрослеешь. Конечно, если хочешь. Я хочу, научи меня сейчас», — крикнула она, схватила Риву за руку и потащила в дом. Но Рива заметила, как поморщилась Велис, и остановилась, держа девочку за руку. «Давай завтра, у меня сегодня важные дела. Вы по-прежнему не скажете мне имени?» — спросила Рива. Священник с поломанным носом равнодушно глянул на нее и покачал головой. Рядом с ним на дорожке стояло еще 11 узников в истертых ветхих одеждах, нечистых от долгого сидения в подвале. Кое-кто еще покачивался. Травяные снадобья Велис действовали по нескольку дней. Она собрала 500 страниц показаний. Имена, даты, описания встреч, сцены убийства, полный каталог злодеяний, свидетельства, изобличающие всю целиком церковь отца мира как гнездо предателей, от чтеца до епископа. Свидетельств хватило бы, чтобы полностью распустить церковь. Он и вправду думал, что сможет уничтожить дом Мустер и править фьефом во имя отца, — спросила Рива у безымянного священника. Священник дерзко посмотрел ей в глаза, сглотнул и с усилием выговорил: «Это святое дело, благословленное отцом. Отцом, несчастным злодеем на службе у твари из тьмы». Рива отступила на шаг, обвела взглядом узников, и в ее голосе зазвучала сталь: «Вы, глупцы, вы провели жизнь в изучении Десятикнижия и не постигли его правды. Отец не дает благословения на убийство и обман и не питает тех, кто мучает детей ради своих гнусных целей». Рива замолчала. Она ощущала растущую внутри ярость, ту самую, родившуюся во время осады, когда Рива позволяла резать глотки охотникам за рабами и рубить головы пленным. Безымянный священник содрогнулся, борясь с подступающей от ужаса тошнотой. Орентис стоял позади скованных цепью узников с полной ротой стражи. Солдаты обнажили мечи и хищно глядели в спину предателям. И тут Рива вспомнила: «Мы все теперь убийцы, омытые кровью, и умоемся ею снова». Взгляд леди Аллитера упал на последнего в ряду узников, тощего и жилистого. В отличие от остальных, он не стоял, потупившись, но глядел со странным благоговением. «Знакомый человек. А, так это Шиндалль, хозяин гостиницы, направивший Реву к высокой твердыне. «Увидеть ваше лицо, и ничего больше не надо», — так он сказал тогда. Рива вынула из-за пояса свиток и показала узникам печати кривоватую неуверенную подпись. «По приказу святого чтеца вы исторгнуты из лона церкви Отца Мира. Вам запрещается читать и цитировать десятикнижие, поскольку вы показали себя недостойными любви отца». Она снова обратилась к священнику с переломанным носом. «Поскольку отец больше не хочет знать вашего имени, оно открыто мне, мастер Ерент». Узники закрывали глаза, склоняли головы, молились, кое-кто заплакал, у поры появились темные пятна на брюках, как у валарских пленников перед эшафотом. Разве что валарцы умоляли о пощаде, а не молились. «Лорд Орентис, снимите с них цепи. Пусть идут во свояси», — приказала Рива. Велисс не стала упрекать, лишь изумилась. «Они интриговали против твоего дома. Они снова затеют интригу. Заговоры требуют скрытности. Заговорщики прячут имена и лица. Теперь бывшие заговорщики лишены скрытности. А ты, правосудие?» «Нет, я лишилась только мести». Отец ясно указал, что месть и правосудие разные. Через месяц начали прибывать разномастные отряды призывников, хотя быстро наступившая зима не слишком-то помогала маршировать по дорогам. Когда холода усилились, Рива приказала прекратить работы на стенах и бросить все силы на ремонт города, заменить палатки и промасленную парусину кирпичными домами с черепичными крышами. Снегопады перекрыли горные перевалы в Нильсаиль, остановили караваны от южного берега, и пришлось снова вводить рационы. Каждое утро Рива занималась с Эллис. Начали с ножа, отыскали длинный узкий клинок, хорошо легший в ее ладонь. При всем энтузиазме девочка оказалась плохой ученицей, часто падала, царапала колени, но притом никогда не плакала и не капризничала, как на других уроках, и желание тренироваться не ослабевало. «Ты была в моем возрасте, когда начала учиться?» — спросила девочка. «Я была младше». «Не прыгай, когда делаешь выпад, потеряешь равновесие». «Кто тебя учил?» «Очень плохой человек». «Почему он был плохой?» «Он хотел, чтобы я делала очень плохое», — ответила Рива. «А что именно?» «Список чересчур длинный. Смотри на меня, а не на свои ноги». Рива оставила девочку упражняться, а сама поднялась к Велисс на веранду. Госпожа советница зябко куталась в меха и держала в руке запечатанный свиток. «Пришло?» — спросила Рива. Велисс кивнула и передала свиток, не отрывая взгляда от девочки, неуклюже танцующей на газоне. «Она не очень годится для такого. Она научится от нас обеих. Зачем ты взяла ее? Ты могла бы найти хороший дом для нее где угодно. В Кумбрейле теперь много горюющих матерей, с радостью принявших бы ребенка». Рива оглянулась и увидела, как Эллис парирует удар невидимого противника. Она не убежала. «Когда я пришла в ее дом, она попыталась зарезать меня, а когда я отняла нож, она все равно не убежала», — сказала Рива, снова посмотрела на Велисс и добавила: «Пожалуйста, справься о том, как я могу удочерить ее. Ты уверена? Она ведь совсем маленькая. Она из благородного рода, умна и быстра. Под твоим руководством она достигнет многого, а мы должны обеспечить наше будущее». Велисс посмотрела на свиток, на королевскую печать. «Я никогда не просила тебя обещать мне, но теперь прошу. Что бы ни ожидало тебя за океаном, оставайся в живых и возвращайся ко мне». Рива развернула свиток. Письмо королева писала сама и щедро рассыпала благодарности и похвалу за соблюдение эдикта. Заканчивалось письмо вежливо сформулированным приказом привести войска к Южной башне в последний день месяца Ильнасура. Но ведь зима еще не кончится. Значит, королева решила отплыть до начала весны. «Рива», — сдавленно прошептала Велисс. Рива взяла ее за руку, поцеловала в щеку и солгала опять: «Я обещаю». Глава 5. Вайлин. Вайлин однажды провел зиму на Скильском перевале в попытке справиться со всеучащающимися набегами лонаков. Тогда здесь было множество братьев и бегущих волков, а теперь никто даже не вышел навстречу из приземистой сторожевой башни. Молчаливые стены, пустые бойницы. Саллис не просто так оставил крепость. С лонаками помирились, а война требовала собрать все без исключения мечи. Но все же пустота на северных границах королевства помимо воли будила тревогу. Столь многое изменилось за такое короткое время. «Когда-то мои люди ликовали бы при виде такого», — сказала Кираль, без сомнения, ощутившая тревогу Вайлина. «А теперь это для них зловещий знак». Рядом с Вайлином остановился лорд маршал Арвин. Его полсотни рыцарей, все, что осталось от королевской конной гвардии. «Выставьте часовых. Сегодня мы заночуем здесь». Вайлин провел ночь в башне вместе с Киралли и одаренными с мыса Нирин. Все они выбрали отправиться с ним, а не в грядущие плавания за океан с королевой. Та благословила их на поход тщательно подобранными словами и милой улыбкой, но Вайлин знал, как на самом деле отнеслась Лирна к его авантюре. Он рассказал ей все с глазу на глаз. Королева вызвала его к себе поздним вечером. Из-за дверей доносился смех, дети еще не спали. Сирот все прибывало, и уже 200 их заселили это крыло дворца. Все они по королевскому слову теперь считались подопечными короны. Апартаменты Лирны не блистали роскошью. Их заполняли книги и свитки брата Харлика. На столе лежали аккуратные стопки листов, исписанных ровным изящным почерком королевы. Комнату скудно освещали единственная лампа да огонь из камина. Половину лица королевы скрывала тень. Лирна смотрела на гостя с усталым любопытством, будто ожидала, пока он закончит рассказывать скверную шутку. «Вы собираетесь идти пешком через северный лед в середине зимы?» – спросила она. «Нас поведет песнь Кираль. Она говорит с благословением Олессы. Я знаю, вы доверяете ей. Я доверяю и тому обстоятельству, что Малесса всегда действует в интересах лонаков. Если ей выгодно отправить вас в никуда, она отправит», — хмуро произнесла Лирна. Но затем она перестала хмуриться, взяла со стола кусок пергамента, поднесла к свету. Вайлин узнал руку Эларнис. Слишком уж ровные, идеальные линии. Но раньше таких рисунков он у сестры не видел. Что-то непонятное, полукруглое, форма, образованная перекрещением прямых линий. Ваша сестра предлагает изменить саму концепцию кораблестроения. Изнутри корпус сформирован множеством связанных коротких балок, вместе описывающих нужную дугу. В сущности, это воплощение на практике концепции тангенциальных дуг Лервиаля. Хотя Эларнис утверждает, что никогда не читала его трактат. Если мы примем ее план, к изготовлению кораблей можно будет приставить практически неквалифицированных рабочих. Они изготовят 1000 балок, сэкономит нам многие месяцы работы. Так почему бы не воспользоваться ее предложением? Потому что раньше никто так не делал. Никто не строил корабли таким образом. Равно как и за всю историю никто не смог успешно пересечь льды даже в середине лета. Кираль доверяет своей песне, а я доверяю Кираль. Этот Эрлин так уж важен? Спросила Лирна. Полагаю, да. Проживший столько веков обладает знанием более ценным, чем все свитки Харлика вместе взятые. Легенда говорит, что ему запретили вход за порог. Это может значить, что он заглянул туда, как и я. Возможно, он увидел больше меня. Лирна нахмурилась снова. Арендиль однажды рассказал мне о Кирлисе. Будто бы дядя признался, что встречал его, проклятого и обреченного на вечную жизнь за отказ присоединиться к ушедшим. И потому Кирлис коротает свои бесконечные дни, скитаясь по земле в поисках человека, которому предназначено убить бессмертного. А такой человек якобы должен родиться среди одаренных этой страны. Королева устало усмехнулась. Вайлин, это все сказки. И вы всерьез хотите, чтобы я в них поверила, одобрила подобное безумие и отослала своего владыку битв умирать в ледяной пустыне? Мы заплатили немалую цену, чтобы понять. Не во всех сказках одна лишь ложь и фантазии. Вайлин выпрямился, вдохнул, чтобы заговорить официально, но Лирна предостерегающе подняла руку. «Пожалуйста, не оскорбляйте мой слух просьбой об отставке. Я могу приказывать всем в этом королевстве, но я не хочу приказывать вам. Ваше Величество, я очень благодарен вам. Позвольте мне предложить на мое место графа Марвина». «Хорошо. Сколько вы возьмете солдат?» «Нисколько. Я пойду вместе с Кираль. Это неприемлемо», — отрезала королева. «Сотня лорда Арвина и одаренные из пределов пойдут с вами. Жена Арвина на сносях. Я не хочу, чтобы граф отправился в настолько опасное путешествие. Милорд, этого хочу я. Арвин, солдат и знает свой долг, нравится ему это или нет. Как пожелаете, ваше величество», глядя на непреклонное лицо королевы, произнес Вайлин. «Я хотел бы спросить и о другом деле, которое мы обсуждали». Ее пальцы вздрогнули. «Вы хотите слишком многого», каменным голосом ответила Лирна. «Не он виноват, я знаю. Но сцена убийства брата вряд ли сотрется из моей памяти. Если вы хотите наказать его, предложенный мной способ подойдет как нельзя лучше». Она посмотрела ему в глаза. В тусклом свете ее лицо казалось чеканной маской. «Милорд, я хочу лишь одного. Безопасного будущего для этого королевства. Я пошлю вашего брата за море, чтобы он стал провозвестником моего пришествия, но не просите меня простить его. Умение прощать подобное уже не в моей власти. Если бы Янус смог исполнить свой замысел, мы были бы женаты», — подумал Вайлин. Он пожелал остальным спокойной ночи и поднялся на вершину башни. Изо рта шел пар, Вайлин плотнее завернулся в плащ, присмотрелся к зловещей тьме за перевалом. «Интересно, были бы наши дети убийственно сильными, или прекрасными, или все сразу, как сама королева?» Чуть изменился посвист ветра, прилетел легкий запах, дым костра, пот. «Я знаю, что ты здесь, не оборачиваясь», — сказал Вайлин. Лоркан сухо рассмеялся, подошел ближе. Копна буйных волос свисала на бледное как иней лицо. К милорду вернулась песнь, есть чувство и помимо зрения, заметил Вайлин, понаблюдал за тем, как Лоркан переминается с ноги на ногу, и добавил: «Как мне кажется, ты пришел с просьбой». Лоркан потер ладони, потупился и заговорил с нарочитой веселостью: «Милорд, сдается мне, я уже с избытком поработал на наше великое дело. Я горжусь тем, что совершил ради него, и, думаю, вы согласитесь со мной. Я сделал много, но, кажется, мне настало время попытать счастье в местах потеплее. Вы хотите, чтобы я отпустил вас?» «Да, милорд», склонив голову, с легкой улыбкой подтвердил Лоркан. «Хорошо, учитывая природу вашего дара, я в любом случае едва ли мог бы задержать вас». «Милорд, я очень благодарен вам», сказал Лоркан, но не ушел. Он по-прежнему стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Что еще?» Устало вздохнув, осведомился Вайлин. «Милорд, Кара, она тоже хочет, чтобы ей позволили уйти?» «Нет, она тверда в своей решимости следовать за вами. Но если вы ей прикажете...» «Нет», отвернувшись, отрезал Вайлин. «Она еще почти ребенок», угрюмо заметил Лоркан. «Почти ребенок, но с добрым мудрым сердцем и великим даром. Она очень ценна для меня, и я горжусь, что она решила остаться со мной. Вы можете взять лошадь, оружие и всю свою военную добычу, но, пожалуйста, уходите до рассвета», — сказал Вайлин и пошел к лестнице. «Я не могу, вы же знаете, я не могу уйти без нее», — закричал Лоркан, и эхо подхватило его голос, понесло над перевалом. Вайлин посмотрел на молодого одаренного, глядевшего дерзко и вызывающе, но сжавшегося от страха и злости и, без сомнения, готового в любой момент исчезнуть. «Я знаю, что жизнь иногда оставляет людям только выбирать из скверного и худшего», — сказал Вайлин. «Если вас не будет здесь утром, я постараюсь объяснить это Каре». Когда на следующий день отряд отошел на 5 миль от перевала, Кираль внезапно дернула поводья, остановила пони и внимательно посмотрела на запад. «У нас беда?» — спросил Вайлин. «Что-то нет, кто-то новый», — хмуро и растерянно ответила Лоночка. «Песнь? Нет, там не певец, и моя песня ни о чем не предупреждает, но он зовет меня». «Откуда?» «Из разрушенного города», — запинаясь, выговорила Кираль. В ее голосе отчетливо слышался страх. Вайлин впервые увидел ее испуганной. Он кивнул и подозвал Арвина. «Милорд, мне нужны 5. Разбейте лагерь в долине впереди и ожидайте нашего возвращения». Затем Вайлин крикнул одаренному, уныло трусящему посреди колонны: «Мастер Лоркан, пожалуйста, присоединяйтесь к нам». До руин было 2 дня ходу. Кираль хорошо знала горы, потому добрались быстро и без помех. Развалины остались в точности такими, какими Вайлин помнил их, но теперь он не ощущал гнетущей тревоги, мучившей и не дававшей покоя в прошлый раз, в отличие от Лоночки и Лоркана. «А Вера, тут еще хуже, чем в лесу», — выдохнул обмякший, побледневший Лоркан. «Я раньше никогда не подходила так близко», — пробормотала растерянная Кираль. «Это место не для живых». Вайлин ободряюще улыбнулся юноше и кивком указал на руины. «Мастер Лоркан», немного поколебавшись, тот слез с коня, глубоко вдохнул и решительно направился к городу. Через несколько шагов одаренный будто растворился в воздухе. Гвардейцы дружно охнули. «Тот, кто ждет нас, сможет его увидеть», — сказала Кираль. «Я знаю», — отозвался Вайлин. «Тогда зачем его посылать? Что за жизнь без веселья?» Долго ждать не пришлось. Тишину руин разорвал пронзительный визг. Перепуганное эхо заметалось среди камней. Кираль схватилась за лук. Гвардейцы обнажили мечи и выстроились в ожидании врага. Ошалевший от ужаса Лоркан появился на краю города и стремглав помчался к своим. Вскоре появилась и причина ужаса. Большая, бурая, оскалившая пасть и злобно ревущая. «Не знал, что они вырастают настолько громадными», — прокомментировал Вайлин. На четвереньках медведь был 5 футов в холке, а значит, полных 10 футов на задних лапах. Казалось, он ковылял с трудом, но благодаря длине лап бежал очень быстро. «Ради Веры, прикончите его», — заорал мчащийся со всех ног Лоркан. Медведь был уже в нескольких шагах. «Не стрелять, приказал Вайлин прицелившейся Лоночке. Он различил среди камней знакомый маленький силуэт, а рядом с ним другой, лишь немного повыше, держащий что-то вроде длинной палки. Медведь вдруг резко остановился, ударил передними лапами о землю так, что полетела галька, закачался, скорбно зарычал, не спуская взгляда с Лоркана. А тот стоял на четвереньках за спиной гвардейца и, похоже, готовился выметать завтрак. Как и другие кони, Шрам попятился при виде медведя, от страха замотал головой, норовя вырвать поводья из рук Вайлина. Тот спешился, погладил животное по боку. «Все в порядке, он не повредит тебе», успокаивая, тихо сказал Вайлин коню. Медведь снова рыкнул, замотал огромной головой, словно собирал силы для следующей атаки, но затем напрягся и застыл, будто статуя. Рядом с ним появился маленький, одетый в меха человек с длинной, в свой рост, костью в руках. «А, он еще молодой, шалит немного. Враги-то и друзья пахнут одинаково», — сказал человек. «Мудрый медведь», — радостно воскликнул Вайлин и крепко пожал шаману руку. «Ты далеко ушел от пределов. Ладонь у маленького шамана была словно железная. Ты же идешь на лед», — пожав плечами, — сказал тот. «Я покажу как». Он очень настаивал, вымученно улыбнувшись, добавила стоящая рядом Дарена. Вайлин подошел к ней, притянул к себе, обнял. И даже в груди заныло от осознания того, насколько сильно он тосковал о ней. «Нет, я непременно отошлю ее назад поутру», — пообещал он себе и тут же понял, что солгал. Они вместе съели жареную на вертеле козу. Судя по глубоким шрамам, бедная коза пала жертвой шаманьего питомца. «Железный коготь приносит хорошее мясо», — подтвердил мудрый медведь. «Себе оставляет только потроха». После трапезы Вайлин отправился вместе с шаманом бродить среди руин. Тот рассматривал изломанные, раскрошившиеся статуи, иногда тыкал костью в заросший травой каменный хлам. Медведь шел неподалеку и тоже активно интересовался развалинами, совал нос в каждую щель, а иногда цеплял острыми когтями камни и выворачивал их. «Железный коготь хочет жуков и личинок», — пояснил шаман. «Медвежье брюхо всегда пустое. Откуда ты узнал, что нужно идти сюда?» — спросил Вайлин. Мудрый медведь с удивлением посмотрел на собеседника, словно и представить не мог настолько глупого вопроса. «Тут большая», — начал он и запнулся в поисках подходящих слов. «Сила большая». Шаман растопырил руки, мол, вот какая, и присвистнул. «Возмущение, буря», — видя замешательство шамана, предположил Вайлин. «Буря, да, большая, в море силы. Он видит тьму как море силы», — подумал Вайлин и спросил вслух. «Ты можешь видеть море силы?» Шаман хохотнул. «Его никто не видит. Люди чувствуют бури, ощущают тех, кто прикасается к морю, слышат песни, если их поют. Я почувствовал бурю, услышал, как поет девушка, и прилетел сюда вместе с умеющей летать». Они подошли к большой каменной голове бородатого мужчины с встревоженным лицом. Вайлин помнил ее еще с первого своего визита в разрушенный город. Мудрый медведь осторожно положил ладонь на лоб статуи, закрыл глаза. «Буря здесь уже была. Сейчас слышен только далекий отголосок». «Отголосок чего?» «Того, что было и будет». Шаман убрал руку, скорбно покачал головой. «Мне казалось, это король или вождь», — предположил Вайлин. «Нет, это мудрый их племени, хранитель истории. Но его мудрости не хватило, чтобы спасти город. Есть то, что никому не под силу остановить. Он построил город, шаманы наполнили камни силой, чтобы петь». «Наполнили камни силой?» Вайлин вспомнил повествование мудрой о том, как она получила свое имя о камне, который дала ей тень Нерсус Сильнин, сказав, что она всего лишь память, оставшаяся в камнях Мартиша и Великого Северного Леса. «Они могли помещать свою память в камни, и не только память, чувства тоже», — ответил мудрый медведь и медленно повел посохом вокруг, указал на величественные руины, когда-то бывшие полным чудес городом. «Это место полно силой». Он брел по руинам и всматривался в камни, словно заядлый охотник, выслеживающий редкую дичь. Вайлин шел за ним сквозь лабиринт развалин, мимо уцелевшего здания, одного из немногих. Брат Харлик считал его библиотекой. Наконец шаман с бывшим владыкой битв пришли к сложенному из камней помосту. Целым он был бы футов 10 высотой, но поддерживавшие его колонны разрушились, поверхность просела и растрескалась от края до края. Мудрый медведь остановился и содрогнулся от омерзения, но все же поднялся на платформу и коснулся посохом камня в ее центре. «Тут есть что-то», — сказал шаман, — «черное». Вайлину не понравилась растерянность, почти страх на лице шамана, сделавшегося будто старше, мельче. Тот присел, осторожно приложил ладонь. Что-то черное, в смысле из тьмы, что-то с силой. Черное, с усилием произнес шаман и встал. А сейчас оно далеко ушло. Его взяли. Кто взял? Шаман посмотрел Вайлину в глаза. Ты знаешь кто? Мы идем через лед, чтобы найти его. Дарена уселась рядом, накрыла шкурой их обоих. Командовать я оставила Ультина. Вряд ли это ему понравилось. Но кого еще? Другие и вполовину не так способны, как он. А золото? Спросил Вайлин. Первый корабль придет в морозный порт, самые большие, через месяц, наверняка, к великому удовольствию лорда Дарвуса. Не он первый и не он последний наживется на этой войне, сказал Вайлин и умолк. Так приятно ощущать тепло ее тела, и так не хочется говорить то, что нужно сказать. Но Дарена будто прочла его мысли и заговорила сама. Я не уйду. И коснулась губами его губ. Как Аларнис? Затем спросила она. Он вспомнил каменное лицо сестры в утро прощания, ее отчаянные попытки не заплакать. Она все-таки заплакала, уткнув лицо в грудь брата, вцепилась и не хотела отпускать. Лирне пришлось осторожно, но настойчиво оттащить ее. Последний взгляд на сестру остался темным пятном в памяти. Аларнис отвернулась и плакала на плече у королевы. Она очень нужна королеве и хорошо служит ей, сказал Вайлин. Таланты Аларнис оказались еще плешими, чем мы ожидали. Дарена зашевелилась, посмотрела в ночное небо, чистое, усыпанное звездами. Она зашла, пробормотала девушка. Вайлин понял, о какой это звезде, об Авенсурхе, в честь которой Санишпалтар дал ему племенное имя. Они и говорили, что, пока она сияет, не бывает войн. Теперь она стала крохотной точкой среди других таких же. Мы еще увидим, как она засияет. «Надо попросту очень долго прожить», — сказал Вайлин. «Мне не нравится тут», — отвернувшись, глухо произнесла Дарена. «Здесь когда-то творились страшные дела. Мудрый медведь говорит, что камни все еще помнят. Я не про город, а про горы, где живет племя, родившее меня». Она умолкла, но Вайлин понял недосказанное. «И убившие твоего мужа». Она едва заметно кивнула. «Как его звали?» «Его люди называли его Лиордани Лиасриль, живущий в снах. Я звала его просто Асриль. Сиарды считали его Тихоней. Он редко разговаривал, часто витал в мечтах, редко ходил в набеги против лоноков, хотя в боях с Ордой показал себя умелым и храбрым бойцом. Однажды лоноков пришло больше обычного и они проникли далеко. Я узнала о набеге, когда гостила у отца. Я помчалась в лес и нашла среди множества трупов тело Асриля. Поверх него лежал труп лонока. Они выглядели очень мирно, словно улеглись спать рядом. Я кинулась искать его душу, но он ушел еще днем накануне. Дарена замолчала. Вайлин прижал ее крепче, чтобы впитать ее тепло, мягкость ее груди. А потом она заговорила очень тихо, почти зашептала, и ее голос был полон страха. Я сделала все, чтобы умереть в тот день. Моя душа парила над лесом и смотрела на его тело. Я знала, что мое тело скоро остынет и я приду к мужу, к вечной охоте среди теней. Меня вернул отец. Я услышала его голос. Он просил, умолял. Вернувшись в тело, я не ощутила холода. Честно говоря, прошла не одна неделя, прежде чем я ощутила хоть что-то. Потом я отправилась к камню посоветоваться с Нерсус Сильнин. А она сказала мне то, во что я не захотела поверить. Дарена посмотрела прямо в глаза Вайлину. Она сказала, что мне предстоит еще многое сделать. Впереди великие испытания. А проводить жизнь в горести – непозволительная роскошь. Еще она сказала мне, что подарила имя Сиарда человеку, которого я полюблю. Она тихонько рассмеялась. Я подумала, что Нерсус Сильнин сошла с ума. Я ошиблась. Двумя днями позже они вернулись к отряду Арвина и обнаружили его в боевом порядке и с оружием наготове. Причина виднелась на гребне холма в четверти мили к северу. Сотня лоноков на коренастых пони. Они появились сегодня утром, доложил Арвин Вайлину, поклонился Дарене. «Миледи, я так удивлен вашему появлению здесь. Милорд, я слыхала, вас можно поздравить. Боюсь, с поздравлениями придется немного повременить», заметил Арвин и кивнул в сторону лоноков. Вайлин глянул на Кираль, напряженно уставившуюся на соплеменников. «Они пришли, потому что им сказала Малесса. Но тут не все хорошо», наконец произнесла Кираль. «Значит, лучше поехать и поздороваться», заключил Вайлин. Он приказал Дарене и остальным быть с Арвином, а сам вместе с Кираль поехал к лонокам. Вайлин почти достиг холма, когда по склону вниз затрусил пони с кряжистым, широкоплечим седоком. Бритую голову того покрывал узор из кривых линий, похожий на лабиринт. Мужчина остановился в нескольких ярдах от пришельцев, метнул на Вайлина полный ярости взгляд и резко заговорил с Кираль. «Это Альтурк, Талисса клана Серых Соколов», — представила та. «Мы уже встречались», — заметил Вайлин. «Как ваш сын?» Лицо Альтурка перекосилось от гнева. Кираль сжалась, а Вайлин едва поборол желание выхватить меч из ножен. «Мой сын был мусор, мелкий, дрянной», — сказал Талисса на ломаном языке королевства. «Его никчемная жизнь хорошо закончилась». Вайлин подумал, стоит ли соболезновать, решил, что это будет воспринято как новое оскорбление, и вместо того сказал: «Малесса дала нам право на свободный проход, что вы делаете здесь?» Альтурк ощерился и заговорил медленно и размеренно, словно боялся поперхнуться злостью. «Малесса приказала сотне синтаров идти за тобой. Лучшая кровь Лонакхим прольется по твоему слову. Вам известен наш путь, мы пойдем сквозь большой лед в земли наших врагов. Впереди много опасностей. Слово горы не подвергают сомнениям», — сказал Альтурк, дернул поводья и развернул пони. «Иди за нами, не сворачивай со следа. Тут мало кто приветит тебя. Я не обещаю тебе безопасного проезда». Отряд покрыл 30 миль до темноты, люди и кони выбились из сил. Синтары без устали рысили по мириадам каньонов и долин, и всегда с оружием наготове. Многие держали стрелы на тетивах луков и постоянно обшаривали взглядом окрестности. Несколько пони ехало без всадников, у некоторых воинов виднелись свежие повязки с пятнами крови. «Малесса попросила у наших людей слишком многого, когда захотела, чтобы вы проехали без помех», — объяснила Кираль, заметившая, как Вайлин глядит на раненых. «Фальшивая Малесса пала, но ее слова еще живут во многих душах». «Но вы же и были фальшивой Малессой», — удивленно напомнил он. «Разве ваше присутствие среди нас не удерживает от нападения? Когда Малесса освободила меня, я ушла с горы вместе с сестрами и рассказывала мою историю у костров каждого клана», — печально улыбнувшись, поведала Кираль. «Историю принимали хорошо, там ведь столько удивительного. Большинство поверило мне, но кое-кто посчитал, что Малесса сбила меня с пути. Поработившая меня тварь умела обращаться со словами. Она искусно сеяла сомнения в душах тех, кто уже погряз в злобе и жестокости. Ненавидеть легче, когда ненависти помогает разум, а тварь находила много причин ненавидеть». Лагерь разбили на низком плато среди скал. Альтурк выставил сильную охрану со всех сторон. Большинство синтаров предпочитало оставаться подальше от Меримгер, но кое-кто живо заинтересовался новыми спутниками. Когда Дарена спешилась, к ней подошла коренастая лоночка, внимательно посмотрела на нее и затараторила по-лонокски. «Я не знаю вашего языка», — смущенно выговорила Дарена. «Она спрашивает, принадлежишь ли ты к клану стеклянных стрел», — перевела Кираль. «Твое лицо похоже на лицо ее кузины, погибшей много лет назад». «Как она погибла?» — хмуро глянув на суровую лоночку, осведомилась Дарена. «В набеге. Ее кузина погибла вместе с сестрами и их детьми. Лонаки сначала посчитали виновными Сиарда, но следы были не их, и к тому же Сиарды никогда не убивают детей». Дарена отложила снятое с лошади седло, подошла ближе к лоночке. «Как звали ее кузину?» «Милика. Это значит сова», — лоночка заговорила. «Она сказала, что тебе есть о чем поведать у костра», — перевела Кираль. «Да, у меня есть о чем поведать», — нехотя подтвердила Дарена. Женщина привела дюжину лонаков. Они сидели на корточках у костра и слушали, как рассказывала Дарена и переводила Кираль. Лонаки не слишком уютно чувствовали себя рядом с мудрым медведем и железным когтем, но любопытство перевесило. Похоже, лонаков искренне заинтересовала история разрушения деревни, хотя воспоминания Дарены были смутными и обрывочными. Кое-кто беспокойно зашевелился, услышав про волка и про то, как он пронес Дарену через лес, но все досидели до конца. Когда Дарена закончила на том, как ее нашел и удочерил лорд Альмирна, лонаки закивали и принялись хвалить рассказ. «Им понравилось», — с облегчением произнесла Кираль. «А хороший рассказ многое значит для моего народа». Из тени у ближайшей скалы вдруг вышел Альтурк. Он встал, скрестив руки на груди, не отрывая взгляда от Дарены. «Ты жила как Меримгер, но на твоих руках побрякушки Сиарда». «Я и Меримгер, и Сиарда, если не по крови, то душой», — спокойно заметила Дарена. Альтурк издал хриплый звук, отдаленно похожий на смешок. «Ха, лонокскую кровь так запросто не скроешь. Быть может, еще до конца нашего похода она заговорит с новой силой», — сказал вождь и что-то буркнул лонокам. Те вскочили и в один миг растворились среди теней. «Не забудь встать до рассвета», — предупредил Альтурк и скрылся в темноте. На следующий день на отряд впервые напали. Он пересекал глубокий каньон, когда из пещеры выскочили две дюжины воинов, осыпали стрелами синтаров и бросились в рукопашную, стараясь пробиться к ненавистным Меримгер. Синтары почти всех закололи копьями и забили дубинами без видимых потерь для себя. Лишь один воин прорвался сквозь строй и, дико вереща, помчался к Вайлину, но встал как вкопанный, когда наперерез вышел железный коготь. Медведь заревел, поднялся на задние лапы. Бедный ошалевший от страха Лонок выронил дубинку, и мгновением позже его грудь пронзила стрела. Кираль с луком в руках подошла к телу, пнула по ноге, чтобы удостовериться в смерти, и лишь потом нагнулась за стрелой. Через три ночи напали снова, но теперь уже не кидались в рукопашную, а стреляли из темноты, и отняли жизнью Синтера, которому не повезло выйти к огню в неподходящее время. Альтурк собрал два десятка воинов и повел в ночь. Вскоре они вернулись с окровавленными дубинками и наконечниками копий. Похоже, вылазки оказалось достаточно, чтобы обеспечить ночное спокойствие, и к кострам Меримгер подошла группа синтаров в поисках развлечения, новой истории. Эти рассказы превратились уже в ежевечерний ритуал. «Моя очередь», — объявил Арвин. «Я расскажу про то, как лорд Вайлин в битве при Аллитере один бросился на врагов. Увольте меня», — простонал Вайлин и встал. «Но, милорд, они хотят истории», — чуть заметно усмехнувшись, — сказал Арвин. «Но я не хочу», — ответил Вайлин и пошел прочь через лагерь. Синтары провожали его настороженными взглядами либо делали вид, что им безразлично. Альтурк сидел в одиночестве и протирал дубинку затрепанным куском оленьей шкуры. Рядом лежал только что наточенный нож. «Я пришел спросить о твоем сыне», — сказал Вайлин. «Надеюсь, не мои дела привели его к смерти?» «Зря надеешься», — не глядя на него, — буркнул вождь. «Ты убил его за неподчинение Малессе?» Альтурк оторвал взгляд от дубинки. «Его убил мой клан, и правильно сделал», — с отчетливой угрозой произнес вождь. «И я больше не хочу говорить о нем». Вайлин подошел к огню, присел, протянул ладони к теплу. Ночи делались все холоднее, пронизывающие северные ветры не сулили ничего хорошего впереди. «Моя королева сказала мне, что к Малессе не допускают мужчин. Ты никогда не видел ее, но беспрекословно повинуешься ей. А ты оспариваешь приказы своей королевы?» «Открыто, нет», усмехнувшись, ответил Вайлин. Альтурк ничего не сказал, но отложил дубинку и уставился в огонь. Тени костра подчеркнули, насколько состарился вождь синтаров. Глубокие морщины залегли вокруг глаз. «Хочу предупредить тебя, из этого путешествия вернутся немногие», — сказал Вайлин. «Те, кого не заберет лед, могут пасть в битве». Несколько минут Альтурк сидел в молчании и угрюмо смотрел на пламя. А когда Вайлин уже собрался уходить, вождь сказал: «Тому, кто уже мертв, бояться нечего». Спустя две недели они увидели лед, белую полосу на восточном горизонте за серыми водами океана. За последние дни горы остались далеко за спиной, почти скрылись из виду. Отряд шел уже сквозь череду низких холмов, почти лишенных растительности, не дающих укрытия возможным врагам. Чем дальше к северу, тем реже нападали на отряд. Возможно, враги уже утомились, а скорее, у них пропала охота нападать из-за безжалостности синтаров. Несмотря на кажущуюся разрозненность и неорганизованность, синтары умели действовать вместе не хуже братьев шестого ордена и мало чем уступали им в мастерстве. Со времени ночного рейда погибло еще только два синтара. «Ох, Вера, а ветер-то кусает!» — воскликнул Лоркан, поморщился и вопросительно глянул на Кару. «Ты можешь сделать хоть что-нибудь?» Та лишь с отвращением посмотрела в его сторону и спешилась. Подошли мудрый медведь с железным когтем. Лошади так толком и не привыкли к зверю, и потому шаман верхом на медведе трусил чуть поодаль от отряда. Да и лонаки по-прежнему встречали мудрого медведя настороженными взглядами. Ему одному из всех чужеземцев не предлагали место у костра, послушать истории. «Ну, привет тебе», — нежно произнесла Кара и почесала медведю голову. Тот заурчал от удовольствия, лег к ногам девушки, хотя и лежа был ей по грудь. «Нужно больше охотиться, чтобы запасти больше мяса», — сказал шаман Вайлину. «У нас мясо на месяц похода», — заметил Альтурк. «На льду не хватит, надо больше и больше», — не уступал шаман. «Откуда больше?» — буркнул Альтурк. «Вокруг пусто, ни на кого охотиться». Мудрый медведь посмотрел на него и постарчески захихикал. «Разрисованный человек не знает про море, а море приносит подарки». Шаман с медведем исчезли на несколько часов, а потом вернулись и повели остальных на скалу, с которой открывался вид на лежбище удивительных зверей. Где-то 40 животных лежало в повалку на каменистом берегу, ползало, изгибая толстые, покрытые шерстью тела, ссорилось, гавкало друг на друга, обнажало внушительные клыки. «Кто это?» — шепотом спросил Лоркан, хотя и был далеко от странных тварей. «Тюлени», — ответила Дарена. «Они водятся на северных берегах наших пределов, но таких огромных я вижу впервые». «Большие», — радостно согласился мудрый медведь. «Много мяса взять на лед, оно же испортится», — возразил Альтурк. «А у нас нет столько соли, чтобы все сохранить». Шаман озадаченно нахмурился, заговорил. Вайлин не сразу понял, что он имеет в виду. «Порча мяса, ха, ее нет на льду, слишком холодно, но закоптить на огне, держать много-много дней». Мудрый медведь подозвал Киралли и указал на узкую тропку, ведущую на берег. «Мы охотимся, ты разводишь костры». Они работали почти всю следующую неделю, жгли костры и убивали незадачливых тюленей под руководством мудрого медведя. Первую жертву он ободрал всего несколькими движениями ножа, руководствуясь как будто не умением, а инстинктом. Такого не смог повторить никто, как ни старался. Мясо разрезали на полоски и повесили вялиться над кострами, шкуры откладывали для выделки. Шаман говорил, что они ох как понадобятся потом, и все время смотрел на белую полосу, закрывающую горизонт. «Может, мы вышли в путь слишком поздно?» — спросил Вайлин в последнюю ночь на побережье. Они с шаманом сидели на скалистом выступе у пляжа, где закончилась кровавая работа. Поблизости счастливый железный коготь жевал внутренности. «Тихое время», — значительно произнес шаман, почти сдвинул большой и указательный пальцы и изрек. «И малое время, вот такое». Затем он оглянулся на лагерь, где толпа лоноков слушала переводимую Кираль слегка непристойную версию истории про дочь лесника, обычную полную морали историю про неразделенную любовь, убийство и измену. Хотя обилие и сочность деталей впечатляли. «Не все дойдут до островов», — продолжил шаман. «На льду всегда так. Он всегда забирает людей, даже медвежий народ». «Острова?» — спросил Вайлин. «Мы идем туда, на другую сторону льда. Когда-то дом медвежьего народа. Я думал, вы живете на льду». Шаман покачал головой и снова уставился на далекий лед. Он будто светился, озаренный бледно-зеленым сиянием в небе. Это сияние лоноки называли дыханием Гришака в честь своего бога ветров. «Лишь недолго», — поведал шаман, — «идти к вам через лед, слишком много даже для медвежьего народа». Вайлин вспомнил истощенную, полную отчаяния кучку людей у железного ручья, остатки племени, умеющего выживать в жесточайших условиях, но побежденного льдом. «Я бы никого не попросил идти туда, если бы не знал в глубине сердца. Идти надо, и другого выхода нет». Глава 6. Лирна. Они попросили об аудиенции ранним утром и теперь стояли перед королевой в тронной комнате. На ястребином лице Геры Дракиля не отражалось ровно ничего. Санишпалтар сумел изобразить скорбную гримасу. «Я могу хоть как-то разубедить вас», — осведомилась королева. «Война выиграна», — пожав плечами, ответил Санишпалтар. «Стада лосей множатся, их некому прореживать. Они съедят всю траву. Мы нужны на равнинах. Лесной брат, а вы?» С трудом выговаривая полузнакомые слова, спросила Лирна у вождя Сиарда на его языке. «Мы слушали волчий зов. Теперь он стих, и лес зовет нас домой». Вайлин называл Иархилли Сиарда лучшей легкой кавалерией и пехотой в мире. «Такие войска жаль терять. Если мы не победим врагов раз и навсегда, они вернутся», сказала королева. «А когда они вернутся, я могу и не устоять перед их свирепостью и не смогу защитить вас». «Мы с радостью дрались за эту землю», — ответил Гера Дракиль. «Земля за великой водой, не наша. Мы не хотим драться за нее». Лирна понимала, что за его словами не просто нежелание губить своих. Она помнила, как неуютно было лесным людям в присутствии госпожи Дарены, знала их инстинктивное отвращение к тому, что она сделала с Вайлином, их ужас перед морем. Покинув лес, Сиарда увидели многое и научились бояться. «Вы не приносили мне клятв», — сказала королева, — «потому я не вправе принуждать вас. Было бы глупо и лживо утверждать, что королевство могло бы обойтись без вашей помощи. Потому примите мою искреннюю благодарность. Я желаю вам благополучной дороги домой. Будьте уверены, отныне и навсегда объединенное королевство, друг и защитник Сиарда и Архиль». Вожди удивили Лирну тем, что вдруг поклонились, чего никогда раньше не делали. «Если темные сердца вернутся, мы снова встанем рядом с вами», выпрямившись, сказал Гера Дракиль. Они ушли в полдень. Лирна глядела со стены, как Орда и Архиль ускакала на север, к как следом нестройными группками потянулись сердо, увешанные трофейными побрякушками. «Ваше Величество, это тяжкая потеря», — заметил граф Марвин. «Они бы отлично поработали за океаном. Королевская гвардия уже втрое больше них числом», — стараясь придать голосу уверенность, — проговорила Лирна. «К тому же ушли не все». Она кивнула в сторону лагеря у ворот. 300 Сиарда и Архиль решили остаться. Кое-кто подружился с людьми королевства, появилось даже несколько семейных пар. Лирна заметила, как среди палаток охотников за лосями расхаживает беременная жена лорда Арвина. Некоторые собирались отомстить валарцам за зверство, прочими двигало любопытство, желание узнать, что лежит за великой водой. Главной среди них стала мудрая, старейшина и Архиль Силь. «Ваше Величество, в моей голове всегда есть место для нового знания», — сказала она Лирне. «Ну, по крайней мере, нам теперь не нужно искать места для лошадей», — заметил новый владыка битв. «Мы и так загружены ринфаэльскими рыцарями и нашей собственной кавалерией». Он замолчал, наверняка собирался с духом перед тем, как сообщить неприятное. «Ваше Величество, наш флот растет день ото дня, но по-прежнему слишком медленно. Потому я полагаю, что лучше послать войска двумя волнами. Первая повезет элиту королевской гвардии и лучников госпожи Ривы. Они обеспечат для нас надежный порт и удержат его до тех пор, пока не прибудет вторая волна». Сиарда скрылись за гребнем холма. Кажется, последний остановился и посмотрел назад. Кто он? Гера Дракиль? Или просто кто-то, прощающийся с городом, который не надеется больше увидеть? «Вас ожидает семья в Нильсаэле?» «Наверное, леди Марвин». «Да, в морозном порту. Жена и два сына. Вам следует привести их сюда. Мы будем очень рады видеть их при дворе. Ваше Величество, позвольте мне усомниться в этом. У моей жены, несколько скверный характер. Через день после прибытия она потребует свой личный дворец». Одинокий Сиарда скрылся за холмом. Лирна повернулась к Марвину. «А, вот в чем дело. Милорд, нападение малым числом ничего не даст нам. Валарцы потеряли много солдат, но их империя богата оружием и людьми. Мы обрушимся на них одной волной и смоем всю грязь с их земли. Ваше Величество, простите, но у нас нет и половины требуемых кораблей. Пока нет. Я приложу все усилия, чтобы это состояние дела исправилось в самом скором времени». Двока ждала во дворцовом дворике. «Сделано». Забираясь на коня, спросила Лирна по-лонокски. «Все получилось, как вы и предсказывали», — странно безразличным тоном произнесла Двока. «Жаль», — посетовала королева и направила коня к воротам. «Так давай же отыщем себе подобающее развлечение». Варинсхелд так и бурлил деятельностью. Королева объезжала город вместе с Довокой, Бентином и Илтисом. Люди кланялись, приветствовали королеву, а затем поспешно возвращались к своим занятиям. Но несмотря на старания и усердие, городу было еще далеко до исцеления. Из руин поднялось лишь несколько зданий, и те сугубо утилитарные, без всяких претензий на красоту. Мальций бы заплакал. Он так любил строить, обозревая нынешний Варинсхолд. Город из полотна и дерева, а не из камня, подумала королева. Еще оживленнее работа кипела в гавани. Варинсхолд издавна был портовым городом, но кораблей почти не делал. Флот королевства строился в основном на верфях Южной башни и Варнсклеева, где сейчас с отчаянной скоростью работали тысячи людей, и все равно не успевали дать своей королеве нужное количество кораблей. Подходила зима, верфи завершали всего дюжину судов, и те, традиционного образца. Отчаявшийся лорд Даверн заявил королеве, что для корабля того размера, какой хочет Лирна, требуется новая верфь. «Так постройте ее, милорд», — приказала королева. Новую верфь стали называть королевской кузней, и она заняла большую часть места, где раньше были городские склады. Там разместилась теперь целая батарея кузниц и мастерских, где круглые сутки в 10-часовых сменах работали мастера, преимущественно недавние молодые и предприимчивые подмастерья, сумевшие избегнуть охотников за рабами. Многих пришлось, вопреки бурному недовольству, забирать из гвардии. Королева строго-настрого запретила работникам кузни кланяться ей, но все равно ребята отвлекались и провожали Лирну восхищенными взглядами. Она прошла сквозь какофонию металлического лязга и визга пил в похожий на пещеру угол, где ждали Аларнис и лорд Даверн. За ними вздымался на 30-футовую высоту корабельный корпус. Лирна окинула взглядом леса, корабелов, заливавших смолой проемы между досками наверху. «Милорд, мне сообщили, что судно уже готово к спуску на воду», — сказала королева. «Ваше Величество, это всего лишь финальная доводка», — устало поклонившись, заверил Даверный и указал рукой в сторону судна. «Я даю вам гордость королевства, корабль 160 футов длиной, 45 футов шириной, осадкой в 23 фута, способный перевести 500 полностью вооруженных гвардейцев через любые океаны. А еще его построила сотня человек меньше, чем за 20 дней», — с гордостью добавила Эларнис. «План сработал», — сказала Элирна. «Ваше Величество, это действительно так», — подтвердил Даверный и поклонился Эларнис. «Мой скептицизм оказался необоснованным». Элирна подошла ближе, взяла руку Эларнис и крепко сжала. «Благодарю вас, миледи. Отныне я нарекаю вас королевским творцом. Корабль завершен, и я бы попросила вас обратить свой талант на орудия войны. Против нас в Валарии двинутся многочисленные войска, и я была бы благодарна за способ выровнять счет». Рука Эларнис дрогнула. «Ваше Величество, я ничего не знаю об оружии. Вы ничего не знали и о кораблях, но разве это помешало вам? Я с интересом жду ваших проектов». Элирна выпустила руку девушки и обратилась к Даверну. «Когда спуск на воду?» «При вечернем приливе, Ваше Величество. За 2 дня мы поставим на него мачты. Пусть копии чертежей отошлют на верфи Варнсклеева и Южной башни. Отныне строить только по ним». «Да, Ваше Величество». Элирна посмотрела на надпись «Гордость королевства». «Подходит, но не слишком вдохновляет. И смените название», — добавила королева. «Пусть он будет король Мальций. Я подберу имена и для всех его братьев». Отряд мертвецов заставили встать лагерем за городскими стенами. Граф Марвин выделил им сторожевую башню на северных подходах, в достаточном отдалении от города, чтобы ветераны королевской гвардии и бывшие рабы не вздумали поквитаться. Королева обнаружила Альгистиана тренирующим людей с обычным своим мягкосердечием. «Вставай, бесполезный дерьмоид!» — рычал он валяющемуся на земле юнцу. Тот держался за живот, только что ушибленный древком маршальской алебарды. «Как воровать? Так тебе хватило крепости, а как драться, так и в штаны наклал. Тебя отлупил старый калека». Парнишка не вставал, и лорд-маршал свирепо пнул его в ногу. «Встать, или порка». Не обращая внимания на поклон Альгистиана, Элирна подъехала ближе, посмотреть на юношу. «Ведь почти еще мальчик. Твой лорд-маршал отдал тебе приказ, зная, что юноша не увидит теплоты и сочувствия в ее взгляде», — произнесла королева. Стараясь не расплакаться, паренек поднялся на ноги и неуклюже поклонился. «Сержант!» — гаркнул Альгистиан. Тут же примчался широкоплечий крепыш, резво отсалютовал. Элирна узнала в нем рыцаря из тюрьмы, заплакавшего, когда королева пощадила изменников. «Бегом его, пока не свалится с ног», — велел Альгистиан. «И неделю без рома. Этот бы далеко пошел среди лонакхим», — заметила Двока. Альгистиан придержал королевского коня за повод. Элирна спешилась. Она с удовольствием отметила, как оживился Альгистиан. Обреченный преступник из убежища предателей возвращался к прежней ипостаси, превращался в лорда-маршала королевства. Безукоризненная форма, выучка старого вояки, но в глазах по-прежнему бездна горя. Элирна указала в сторону прибрежного утеса, где Арина с Мюриль ставили стол и стулья. «Милорд, я приехала сюда, чтобы наблюдать первый выход нового корабля. Не хотите ли присоединиться ко мне?» Солдаты зажгли фонари и развесили их на шестах, расставленных вдоль кромки обрыва. Молчаливый и настороженный Альгистиан сел напротив Элирны. Солнце опускалось, холодный ветер с моря шуршал в траве. «Как вы находите своих новых подчиненных, милорд?» Приняв чашу с вином от Арины, осведомилась королева. «Ваше Величество, они – разнородное сборище. Рыцари, ищущие восстановить свою честь и послужить королевству, стоят бок о бок с отребьем. Мои черные ястребы перебили бы их за день. Да, если бы их самих не истребили подчистую», — заметила Элирна. Она заглянула в чашу. «Кумбраильское красное, сладкий запах с нотками мяты и ежевики. Дезертиры были?» «Да, Ваше Величество. Пара недавних рекрутов, безмозглых преступников, не умеющих даже скрыться от погони. Их с легкостью поймали и вернули. И выпороли, как я понимаю. Их повесили, Ваше Величество. Перед всем полком нужно подать пример». Он кивнул в знак благодарности Арине, налившей ему вино. «Да, пожалуй, я бы предпочла не пить с вами вместе», — заметила королева, когда он поднес чашу к губам. Он на мгновение заколебался, но потом спокойно поставил чашу, никак не отреагировав на оскорбление. «Моя королева», — окликнул Бентин и указал на гавань. Элирна встала, жестом позвала Альгистиана за собой и подошла к краю утеса. Сверху открывался чудесный вид на порт, где светилось множество факелов. Люди собрались у воды, чтобы увидеть рождение мощнейшего королевского корабля. Кузню построили вместе с узким косым помостом, спускающимся в воду. На нем висели фонари, озарявшие море желтым сиянием. Даже на вершину утеса доносился стук множества молотков, выбивавших удерживающие корабль клинья. Стук утих, сменился торжествующим ревом сотен глоток. Огромный корпус соскользнул по помосту, вошел в воду. Побежала рябь, казавшаяся золотой в блеске факелов. «Не правда ли, он чудесно выглядит?» — сказала Лирна и велела Рине принести еще вина. Альгистиан взглянул на огромный корабль, в глазах лорда на мгновение вспыхнуло, и тут же погасла искра радости. «Ваше Величество, это впечатляющий корабль». «Да, это так, но, лорд-маршал, я должна признаться, что ввела вас в заблуждение. Сегодня я приехала сюда не ради корабля». Он напрягся, искоса глянул на Илтиса с Бентином, стоящих чуть поодали, держащих руки на рукоятях мечей, и спросил: «Не ради корабля, ваше Величество?» «Нет, я хотела показать вам лицо врага», — сказала королева и, посмотрев на приближающуюся арену, вылила вино на траву. Арена замерла, ее лицо окаменело, но взгляд заметался с лихорадочной быстротой. «Это заметил лорд Вайлин», — сказала королева. «Вы увидели юношу, которого могут видеть лишь другие одаренные. Выказывать такое было глупо». Арина не двигалась с места, не спуская взгляда с Лирны. Подошли Бентин и Илтис с мечами в руках. Двока встала позади и занесла копье. «Арина Вардриан, среди крестьян Назраиля фамилии даются по материнской линии», — продолжила королева. «Брат Харлик помнит все переписи королевства, так что не составило труда определить. Вы и лорд Вайлин, кузены. У вас общая прабабушка, без сомнения, передавшая кровь одаренных обеим дочерям. Тьму несет материнская кровь, но природа дара может отличаться. Каков был ее дар?» Лицо Арины задергалось, гримаса сменяла гримасу, злоба, страх, любопытство мелькали в лице, похожим на маску, и, наконец, оно приобрело неожиданное выражение глубокой печали. Когда Арина с нарочитым равнодушием заговорила, ее голос показался королеве пугающе знакомым. Настоящая Арина могла помещать свои мысли в головы других. Этим даром тяжело овладеть в полной мере. К тому же она постоянно жила в страхе. Если бы сельчане обнаружили ее дар, то без колебаний отдали бы ее четвертому ордену. Поэтому неудивительно, что она решила удрать с фермы и отыскать богатого супруга. Во время ухаживания Арина много и успешно применяла свой дар, а потом применила его, чтобы сказать подобной же твари и ее слуге-священнику, где меня искать той ночью в Алытере. Илтис оскалился, его меч задрожал, но телохранитель сумел перебороть гнев. «Меня заставили это сделать, как и многих других, и ведь не раз заставляли. Надо думать, наши враги в полной мере осведомлены о наших приготовлениях. Они знают все, что знаю я», — сказала Арина. «Ну так зачем рисковать сегодня?» С тех пор, как лорд Вайлин поделился подозрениями, госпожа Двока неусыпно следила за вами. «С чего вы решили именно сегодня отравить мое вино?»